как добиться роста цены на ваше недвижимое имущество. Бережное и любовное отношение к своей недвижимости позволит вам со временем повысить ее стоимость. Когда, наведываясь в одно из построенных мною зданий, я замечаю неполадки, я всегда требую, чтобы их тут же устранили. Иногда это несущественные недочеты, например, облупившаяся краска, небольшое пятно на обивке мебели или перегоревшая лампочка, но если не содержать здание в идеальном порядке, оно очень быстро обветшает. Мелкие проблемы имеют обыкновение быстро множиться. Только вы и ваши соседи по дому или коллеги по работе можете сделать так, чтобы здание находилось в наилучшем состоянии. Эта забота – гимн творческому отношению, энергии, экономической расчетливости и таланту. Прекрасное здание становится символом своей эпохи и отражением взгляда на мир, построивших его людей. В таком здании, как в капле воды, отражается состояние экономики и дух времени, в которое оно было возведено. Таким образом, вложение ваших средств и сил в собственную недвижимость не только важный шаг на пути к званию миллиардера, это также ваш гражданский долг. Сам я убежденный филантроп, вносящий свою лепту в благотворительность. Но иногда я думаю, что наибольший вклад в общественное благо я обеспечиваю тем, что строю для людей великолепные здания. Один ценный объект недвижимости увеличивает экономическую и культурную ценность всего прилежащего к нему района. Помимо уже рассмотренных способов увеличения ценности дома, к числу которых относятся обустройство ландшафта, оформление интерьеров и реконструкция, вам также следует воздействовать на сознание ваших соседей, чтобы они имели те же цели, что и вы. Мой совет. Организуйте ассоциацию жителей района или вступите в уже существующую. Такие ассоциации помогают контролировать криминальную и транспортную обстановку в районе. Они поддерживают порядок в местах общественного отдыха и следят за качеством коммунальных услуг. Не забывайте, вы выглядите настолько хорошо, насколько хороша окружающая вас среда. Вы можете надеть костюм от Бриони, но если вы обуты в стоптанные туфли, а на шее у вас отвратительный галстук, то пиджак и брюки потеряют всякую ценность. Тот же принцип распространяется и на недвижимость. Мне часто приходилось видеть прекрасное здание, а рядом дом, неприглядность которого бросается в глаза, стены с облупившейся краской и неухоженные газоны. И вдобавок брошенный проржавевший автомобиль, доживающий свои дни прямо перед домом. Это оказывает плохую услугу домовладельцу. Поэтому старайтесь агитировать тех, кто живет по соседству, поддерживать имидж вашего района. Кроме того, если вы видите, что вашей собственности угрожает серьезный ущерб, обращайтесь в письменном виде к мэру города и другим политикам, живущим в этом районе.